Аркадий Аверченко. Люди, близкие к населению. Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказала разнеженным голосом: «Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство! Вот я на днях был в Эрмитаже. Такие там есть картинки, что пальчики оближешь. Рубенсы разные, Тенерсы, голландцы и прочее в этом роде». Секретарь подумал и сказал: «Да, живопись — приятное времяпрепровождение». «Что живопись, а музыка? Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь. Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли». «Гуно — хороший композитор», — подтвердил секретарь. «Вообще, музыка — увлекательное занятие». «А поэзия? Стихи возьмите! Что может быть возвышеннее? Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, и я понял в одно мгновение...» Ну, дальше я не помню. «Ну, в общем, хорошо». «Да-с, стихи чрезвычайно приятные и освежительные для ума». «А науки?» — совсем разнежись, прошептало его превосходительство. «Климатология, техника, гидрография. Я прям удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах». «Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в безвестности». «Надо их открывать и, как это говорится, вытаскивать за уши на свет Божий». «Некому поручить, ваше превосходительство». «Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе всех к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?» «Полиция, ваше превосходительство». «И прекрасно. Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят. Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится». «О, какая чудесная мысль! Ваше превосходительство, вы будете вторым Фуке». «Почему вторым? Я могу быть и первым». «Первый уже был, при Людовике XIV. При нем и благодаря ему расцветали Лафонтен, Мольер и другие». «А, приятно, приятно. Так вы распорядитесь циркулярчиком». Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу. 2 февраля 1916 года. Второе дело производства департамента. Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии, немедленно доводить до вашего сведения, и затем по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в Министерство внутренних дел по департаменту полиции». Очнулся. «Позвать Илью Ильича!» «Здравствуйте, Илья Ильич! Я тут получил одно предписание. Узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению». «Слушаюсь!» «Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной». «Ага, зовите его». «Здравствуйте. Вот что, мой дорогой, тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией. и по разыскании и выяснении их знания и прочего сообщать об этом нам. Понимаете? Еще б не понять! Будьте покойны и не скроются! Становые пристава все в сборе! Все, в вашем сгороде! Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь. До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и по снятии с них показаний сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения. Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава. «Ребята, до сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художеством, музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и по выяснении их художеств направлять в стан. Предупреждаю». «Дело очень серьезное, и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?» «Поняли, ваше благородие. Они у нас почешутся. Всех переловим». «Ну вот то-то. Ступайте». «Ты, Иван Косолапов?» «Я, господин урядник». «На гармонии, говорят, играешь?» «Это мы с нашим удовольствием». «Ага, с удовольствием. Вот же тебе, паршивец!» «Господин урядник, за что же? Мне что уж и на гармонии нельзя!» «Вот ты у меня узнаешь вдовольствие! Я вас, мерзавцев, всех обнаружу! Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?» «Что вы, господин урядник, мне что возможно? Мы, слава богу, тоже не без понятия!» «А кто же у вас тут климатологией занимается?» «Надо быть, Игнашка Кривой, к этому делу причинен. Не то он конокрад, не то это самое». «Взять Кривого! А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь». «Ты Кривой?» «Так точно». «Климатологией занимался?» «Зачем мне? Слава богу, жена есть, детки». «Нечего прикидываться! Я вас всех, дьяволов, переловлю! Песни пел?» «Так не что я один. На лугу-то за прошлое воскресенье все пели. Петрушка Кандыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядь Митяй да дядь Петряй». «Стой! Не тарахти, дай записать. Эка сколько народу набирается. Куда его и сажать, ума не приложу». Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения. Согласно циркуляру от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем после некоторого запирательства изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения. Второй Фуке мирно спал, и грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним проделки Скопена. А Лафонтены и Мольеры, сидя по холодным и кардегардиям необъятной матери России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.